где человек, считая себя явлением временным и быстротечным, относится к самым нежным узам в мире, как путник относится к встреченным в пути предметам без всякой привязанности к ним, где обитают ненависть, отвращение и истерия, где живут рабство и деспотизм, где царит неутолимая злоба, где тлеют созревшие в тиши страсти, где развиваются жестокость и любопытство. «Никто не знает истории этих убежищ», — говорил впоследствии господин Манури в своей речи на суде. «Никто не знает ее». «Дать обет бедности», — добавлял он в другом месте, — «значит поклясться быть лентяем и вором. Дать обет целомудрия значит обещать Богу постоянно нарушать самый мудрый и самый важный из его законов. Дать обет послушания значит отречься от неотъемлемого права человека от свободы. Если человек соблюдает свой обет, он преступник. Если он нарушает его, он клятва преступник. Жизнь в монастыре — это жизнь фанатика или лицемера. Одна девушка просила у родителей разрешения вступить в наш монастырь. Отец сказал, что он согласен на это, но дает ей 3 года на размышление. Девушке, которая была исполнена религиозного пыла, это условие показалось слишком тяжелым, однако пришлось подчиниться. Ее призвание не обмануло ее. Она снова пришла к отцу и напомнила, что 3 года прошли. «Вот и хорошо, дитя мое», — ответил он, — «я дал вам эти 3 года, чтобы испытать вас. Надеюсь, что и вы не откажете дать мне столько же, чтобы мог решиться я сам». Это показалось ей еще более мучительным. Были пролиты слезы, но отец был твердым человеком и настоял на своем. По прошествии 6 лет она вступила в монастырь, и там приняла постриг. Это была хорошая монахиня, простодушная, благочестивая, добросовестно выполнявшая свои обязанности, но случилось, что духовники злоупотребили ее искренними признаниями и донесли церковному суду о том, что происходило в монастыре. Наше монастырское начальство догадалось об этом. Ее посадили под замок, лишили возможности соблюдать религиозные обряды, и в конце концов она сошла с ума. Да и какой ум мог бы устоять против преследования 50 женщин, которые с утра до вечера заняты единственно тем, что мучают вас? Еще до того матери этой затворницы расставили ловушку, ясно свидетельствующую о жадности, царящей в монастырях. Ей внушили мысль приехать в монастырь и посетить келью дочери. Она обратилась к старшему викарию, и он разрешил ей это. Она приехала, вбежала в келью. Каково же было ее удивление, когда она увидела лишь голые стены. Оттуда вынесли решительно все, рассчитав, что нежная и любящая мать не оставит дочь в таком положении. В самом деле, она заново обставила келью, купила дочери новое белье и платье, но заявила монахиням, что любопытство обошлось ей слишком дорого, что она не станет удовлетворять его в другой раз, и что эти 3-4 таких посещения в год разорили бы остальных ее детей. Из тщеславия и стремления к роскоши родители приносят в жертву одних членов семьи, чтобы улучшить судьбу других. Монастырь — это темница, куда ввергают тех, кого общество выбросило за борт. Сколько матерей искупают одно тайное преступление другим, подобно тому, как это сделала и моя мать. Господин Манури подал 2-ю докладную записку, которая имела несколько больший успех. Хлопоты обо мне возобновились с новым жаром. Я еще раз обратилась к своим сестрам, обещая оставить их в полном и нерушимом владении наследства родителей. Был момент, когда мое дело приняло весьма благоприятный оборот, и я уже надеялась получить свободу. Тем горше оказалось мое разочарование. Дело разбиралось в суде, и было проиграно.